33. На эту речь, принятую ими с воодушевлением, они ответили по обыкновению варваров воплями, пением и разноголосыми выкриками. И тотчас пришли в движение их отряды, и засверкало оружие, так как самые смелые бросились на врага. Тем временем и наше войско строилось в боевой порядок, и хотя воины рвались в бой, и их едва можно было удерживать внутри укреплений, Агрикола все же счел нужным еще сильнее разжечь их пыл и, обратившись к ним, сказал следующее. «Вот уже 7-й год мои доблестные товарищи по оружию, как, выполняя повеление Римской империи, вы своей отвагою при моих неустанных стараниях завоевываете Британию. В скольких походах, в стольких сражениях требовались от вас и стойкость против врага, и терпение, и усилия в борьбе чуть ли не с самой природой. Но я никогда не жаловался на моих воинов, ни вы на своего полководца. Итак, перейдя рубежи, я, за которые не ступали мои предшественники-легаты, вы, действовавшие до вас войска, мы удерживаем оконечность Британии, и это не похвальба и не голословное утверждение, расположившись в ней лагерем и посредством оружия. И теперь уже вся Британия нами пройдена и покорена. И сколько раз в рядах продвигавшегося вперед войска, когда вас мучили топи, горы и реки, мне приходилось слышать возгласы самых отважных. Когда же, наконец, наткнемся мы на врагов? Когда же сразимся с ними? И вот, вытесненные из своих тайных убежищ, они идут нам навстречу. Желания ваши сбылись, и вам есть где выказать свою доблесть». Но если все склонятся пред победителями, то точно так же все ополчатся на побежденных. Страница 345. И хотя прекрасно и достославно, преследуя неприятеля, осилить такой дальний путь, миновать благополучно леса, преодолеть столько водных преград, все эти столь блистательные успехи, если мы дрогнем и побежим, завтра же обернутся для нас величайшей опасностью. Ведь и местность мы знаем не так, как враги, и съестные припасы у нас не в таком изобилии, как у них. Единственное, чем мы располагаем, наши руки и наше оружие, и рассчитывать мы должны только на них. Что до меня, то я уже давно пришел к твердому убеждению. Отступление отнюдь не обеспечивает безопасности ни войску, ни полководцу. Вот почему честная смерть лучше позорной жизни и спасение там, где доблесть». Да и пасть на краю земли и природы, смотри примечание 57, никоим образом не бесславно. Примечание 57. Северная оконечность Британии, по представлению древних, находилась у границы земного круга. Конец примечания.